умеющая слушать. Когда это началось, тетушке Герде было 50 лет. И первое предупреждение о том, что она изменилась, сделали ее письма. Они стали безликими. Она была тихой, состоятельной женщиной с обыкновенной внешностью. Ничто в ней не привлекало особого внимания, не приводило в волнение или в восторг, но никому и не мешало. Писала она хорошо. Не блестяще, естественно, не развлекательно, но каждое слово из того, о чем сообщала в своих письмах тетушка Герда, было тщательно выверено и не содержало хлопотливых советов. Все привыкли, что на письма она отвечала немедленно, быть может, не всегда усердно, но добросовестно, серьезно и заинтересованно. Ее письма часто кончались пожеланием плодотворной работы осенью или приятной весны. Такие широкие временные рамки, казалось, оставляли адресату полную свободу несколько задержаться со следующим письмом. Читать ответные письма тетушки Герды было все равно, что еще раз, наиувлекательнейшим образом испытать свои собственные впечатления и чувства, но уже драматизированные и как бы сыгранные на большой сцене, где хор плакальщиц внимательно следит за происходящим и комментирует его. И одновременно читается спокойной уверенностью в том, что тетушка всегда остается достойной доверия, которым ее столь часто вознаграждали. Теперь же, с некоторых пор, тетушка Герда неделями и месяцами медлила с ответом. И когда, наконец, отвечала, письма ее были изуродованы недостойными извинениями, стиль их стал высокопарен и изобиловал длиннотами. И писала она уже только на одной стороне бумаги, а мастерски сделанные, детализированные комментарии, содержавшие искреннее сочувствие адресату, утратили свою теплоту. Когда человек теряет то, что можно назвать изюминкой, выражением его самых прекрасных свойств, подобное изменение все растет и прогрессирует, а затем с пугающей быстротой овладевает всей его личностью. Именно это и случилось с тетушкой Герды. Очень скоро она позабыла все дни рождения, а также имена, лица и обещания. Она, которая обычно сидела в ожидании на ступеньках лестницы и, тем не менее, всегда приходила первой, стала опаздывать. Ее запоздалые подарки были слишком дорогими, громоздкими, безликими и сопровождались мучительными извинениями. Никогда больше не приносила она с любовью выношенные подарки, которые сама же и творила. Никогда больше не посылала красивые и трогательные рождественские открытки вместе с засушенными цветами, ангелами, а иногда блестками. Теперь она покупала дорогие глянцевые открытки с уже напечатанными пожеланиями радости и счастья. Эти весточки от тетушки Герды горестно свидетельствовали о том, как она изменилась, а также об ужасном, удручающем недостатке предупредительности с ее стороны. Ведь в душе своей люди всегда носят образы тех, кого любят. Они постоянно присутствуют там, и мир полон разных возможностей выказать им свою нежность. Это не оценить деньгами, но часто приносит столько радости. Все ее сестры и братья, и внучатые племянники, и друзья думали про себя, что Герда утратила свой стиль, утратила чувство ответственности, и что, живя лишь ради самой себя, стала эгоистична. А может, это просто беспомощная забывчивость, которую приносят с собой годы? Но в глубине души все знали, что изменения эти гораздо серьезнее, они необъяснимы и основательны, и касаются сдвигов в таинственной сфере мозга, формирующим сущность человека и его достоинства. Тетушка Герда знала, с ней что-то произошло, но она не понимала, что именно. Ее вынужденные поступки и взаимоотношения с близкими людьми, взаимоотношения, что стали всего лишь добровольным приспособлением к обстоятельствам и уступкой с ее стороны, требовали неимоверных усилий тетушки Герды. Она мучилась, постоянно упрекая в чем-то себя, а самым трудным становилось, пожалуй, время, удары часов, необходимо следить за временем.